Летом 1963 года власти пытались ночью ликвидировать Почаевскую лавру. У входа стояли грузовики для вывоза всей братии, а ворвавшаяся в монастырь милиция выламывала двери, вытаскивала монахов из келий, тащила их к машинам. Иноки кричали через окна: «Православные, спасайте лавру!» Верующие жители Почаева собрались у святых ворот, где на них обрушились потоки грязной воды из пожарных машин. Тогда православные взяли тяжелую скамейку и как тараном пробили ею ворота. Здесь их ожидала милиция. Началось избиение, но люди ложились под колеса автомобилей. Их оттаскивали, но они снова бросались под колеса. Так лавру удалось отстоять. Монахов не смогли тайком вывести из монастыря. 19 июля 1963 года милиционеры устроили массовое избиение паломников, отобрали у них паспорта. Монахов продолжали арестовывать и отправлять в тюрьмы. Некоторые расплатились жизнью. Вернулась история гонения на христианство первых веков. Это строки одного из обращений к Хрущеву и генеральному прокурору Руденко. Ответ лаврских монахов на гонение лучше всего передают слова из письма патриарху иеромонаха Аркадия Копылова от 26 июля 1963 года. «Пусть что хотят, то и делают, я с лавры не пойду и под видом расстрела». Оборона монастыря стала приобретать международную известность. В ноябре 1963 года председатель КГБ Семичастный извещал ЦК КПСС, что во Всемирный совет церквей и ООН поступила жалоба монахов Почаевской лавры на гонение органов власти с требованием обсудить этот вопрос перед мировой общественностью. И гонителям пришлось отступить. Лавра выстояла. В 1964 году антирелигиозная истерия буквально захлестнула страну. Постановлением ЦК КПСС от 2 января под названием «Мероприятие по усилению антирелигиозного воспитания населения» была поставлена задача полной ликвидации церкви. Но конец планам богоборцев был близок. Почаевская лавра в период новых гонений на церковь в России вынесла главный удар воинствующего безбожия. Стояние за веру почаевских иноков, их стойкость и мужество помогли выстоять Псково-Печерскому, Пюхтицкому и другим монастырям, намеченным властями к закрытию. События 1964 года и знаменитое письмо почаевских монахов всколыхнули, наконец, и Запад. В марте 1964 года на митинге в Париже французский писатель, лауреат Нобелевской премии Франсуа Мариак, заявил: «Когда Христа распинают в Москве, мы в Париже слышим его стон на кресте». После митинга его участники направили протест Хрущеву, а 4 марта был создан Международный комитет информации об антирелигиозных гонениях в СССР. Авторитет Хрущева стремительно падал, и 14 октября 1964 года, в день покрова Божией Матери, генсек был смещен со всех постов и навсегда удален от власти. Русская православная церковь выстояла и в этих гонениях. Лицезреть последнего советского попа миру не удалось. Уже второй раз в 20-м столетии Церковь Христова на примере Русской Православной Церкви подтвердила слова Господа, что врата ада не одолеют ее. Мы остановились подробнее на событиях в Почаевской лавре во времена гонений на веру, потому что матушка, в меру дарованных ей сил, активно участвовала в битве за спасение церкви. Она была в числе тех, кто сопротивлялся закрытию Киево-Печерской лавры. Она каждый год ездила в Почаев и находилась там в самые трагические для монастыря моменты противостояния властям. Она скрывалась от милиции, пряталась в полях и в домах православных, живших вокруг Почаева. Она проповедовала, укрепляла и вразумляла людей с помощью благодатных даров, которые дал ей Господь. Ее избивали, арестовывали, травили собаками, но ей помогал оставаться на свободе сам Господь. Странничая по родной земле, матушка все эти годы находилась среди тех паломников, которые в самые опасные дни для судьбы наших святынь, монастырей, оказывались у их стен и помогали выстоять не только им, но и всей гонимой церкви. «Когда я была еще молоденькая, — вспоминает матушка, — то сказала, — если у меня средства будут, то съезжу в Почаев к Царице Небесной за учеников Господа 12 раз, а один раз за Христа. Я очень полюбила Почаев. Много старцев там было прозорливых. Я думала, 13-й раз послужу Христу обязательно. Так Господь и устроил. Очень мне нравился этот монастырь. 13 лет ездила я в Почаев. Я туда приезжала и все отпуска обычно проводила по монастырям. Когда была в Почаеве, меня били, прямо головой об землю били. Но кто бил, я не знаю. Там мощи преподобного Иова, и я просила его защиты. И тогда мне дали шапочку от мощей его. Очень плакала я там. У каждой иконы лила слезы. Нигде не было у меня такого покаяния, как в Почаеве, потому что тяжкие грехи, которые я с детства делала, никогда не давали мне покоя. В один год я была в Почаеве, шла с толпой богомольцев и проповедовала, как родилась Божия Матерь, как не было у Иоакима и Анны детей, и потом родилась Дева Мария. Так я рассказывала много о жизни Божией Матери, Господа. И дошли мы ночью до Почаева, и вошли в храм, и было у меня видение перед царскими дверями. Лежал Христос, как живой. И вот с одной стороны был подлец с этими конными гвоздями, и он поставил Христу, прямо я увидела в явь, не во сне, как он наставил большой конный гвоздь, потом молотком как дал, и кровь брызнула. И я видела, как Христос посмотрел на этого человека. По-страшному посмотрел на того, который забивал гвоздь. Это видение было мне в Почаеве. И очень страшно мне стало. Духовная дочь матушки вспоминает: «Если бы вы видели, как в Почаеве она не уставала отвечать на вопросы и проповедовать истину святости». Пока гостиницу у Почаевского монастыря не отняли, матушка, как правило, останавливалась в ней. В 1960-е годы ночевать приходилось уже где придется. К тому времени у нее уже были знакомые в окрестностях Почаева, где она могла переночевать. Паломничество в Почаев в те годы были делом очень опасным. Матушка рассказывала, что милиция устраивала облавы, отнимала документы, травила паломников собаками. Вспоминала она такой случай. Был в лавре послушник, пел в хоре. Прописку ему не давали, поэтому считалось, что в монастыре он живет нелегально. Милиция постоянно делала облавы, проверяла документы, чтобы выявить живущих без прописки. Их арестовывали, избивали и высылали из Почаева, а могли в тюрьму посадить или в армию отправить. Так вот, ему старец Кукша однажды сказал: «Иди в такой-то сарай, и тебя никто не найдет, отсидись там, а то скоро милиция нагрянет». Милиция рыскала повсюду, но послушника этого не смогла найти. Вспоминала матушка и о том, как в одной из паломничеств была она в Почаеве с двумя подругами. Когда они были в лавре, их предупредил какой-то старец, что в монастыре ночевать нельзя, потому что будет облава с собаками. Он велел срочно уходить и не попадаться милиции. И еще предупредил, что если они услышат шум погони, нужно прятаться и не выходить из укрытия до тех пор, пока те, кто их ищут, не уйдут. Матушка с подругами убежали из лавры и забрались в какую-то яму, засыпали себя сверху, чем могли, и сидели почти не дыша. Действительно, их искали милиционеры с собаками, но не обнаружили. Матушка обязательно ходила к святыням, находившимся в окрестностях Почаева, в Кременецкий монастырь, на источник святой праведной Анны, на Божию гору, откуда привезла несколько замечательных камней. На одном из них четко виден отпечаток стопы, так же, как в знаменитой Почаевской святыне. Этот камень матушка подарила своей племяннице Клавдии Ивановне, которая и по сей день живет в доме, где родилась матушка. Мы уже вспоминали о том, что матушка стала ездить в Киево-Печерскую лавру в начале 1950-х годов. Тогда она и познакомилась со своим духовным отцом, преподобным Кукшей. С того времени она много раз бывала в Киеве, странствуя по святым местам. Останавливалась она обычно в Покровском монастыре или у верующих киевлянок. В те годы было немало благочестивых женщин, принимавших паломников. Можно было устроиться даже поблизости от главных киевских святынь. Покровский женский монастырь в Киеве основан в 1889 году великой княгиней Александрой Петровной, женой брата императора Александра II, великого князя Николая Николаевича. Она получила здесь исцеление от тяжелой болезни и приняла тайный постриг с именем Анастасия. При монастыре была устроена одна из лучших в России больниц, амбулатория и бесплатная аптека. Закрытая в 1923 году, обитель снова была открыта в 1941 году, и с тех пор иноческая жизнь в ней не прекращается. Престольный храм имеет пределы во имя святого Александра Невского и преподобного Агапита Печерского. На территории монастыря находится огромный собор во имя святителя Николая, построен в 1896-1911 годах, самый вместительный храм в Киеве.